Глава 21. Полина. «Полина, ты чего такая кислая, а? И бледная? Из тебя там, что ли, всю кровь выкачали? Да не переживай ты так. Сделаю тебе сиськи в лучшем виде», — подбадривала Светка. «Жизнь — боль, когда размер груди ноль», — философски изрекла Маринка. «Я же взглянула на них поверх красивого букета на заказ. А вот же козы стоят тут, обрабатывают меня, глядят испытывающе так. По-любому им подробности надо, что да как у меня там со Стрельниковым. Но мы с того момента в коридоре не виделись. Уже несколько часов, на секундочку. Все как обычно, и нет, я не нервничала. Просто мне грустно, поэтому...» «Так, девочки, у меня тут 3 билета пропадает на модную нынче вечеринку. А вот, держите». Залетела вихрем наша начальница. «Ой, это мы за! А куда? На ту самую! Так, нам даже переодеваться не надо! Там пенная будет, а мы как на подбор все в светлом!» Тут же разложила все по местам всезнающая Светка. «Ну вот и чудненько. А то у меня у подруги билеты в Стамбул куплены на выходные. Вылет через 2 часа. Так что давайте, потом расскажете, как оно там было». «Я тоже хочу в Стамбул с 2 подругами. Но пока мы себе могли позволить только какой-нибудь парк, и то недалеко. Тем не менее, завидовать надо молча». «Ой, удачно вам слетать, покататься там на лодках, в цистерны сходить». Маринка у нас типа эрудированная. Но я тоже смотрела фильмы с Томом Хэнксом по книгам Дэна Брауна, тоже много чего знала, а еще была подписана на канал одного турагента. Как там говорят, если ты не можешь воплотить свою мечту, то хотя бы ляг в ее направление, ну или подпишись. «Так, все, вот билеты. Пока, девочки, не сорвите завтрашний заказ на банкет». «Хорошо», — хором ответили довольные девчонки. «Я же уже предвкушала, как отдохну, возможно, даже в ванночку залезу и буду расслабляться. Пора было отпускать мысли про операцию и начать ловить дзен. Еще никому от волнения лучше не становилось». «Ну ты скоро, Полин! Это же последний заказ! А то там начало уже через час, еще успеем на метро доехать!» Едва не поперхнулась глотком воды. Скептически уставилась на этих красавиц. Они стояли и хлопали на меня глазами. Со скепсисом ответила: «А с какого перебога вы взяли, что я пойду с вами?» «Так билеты же 3!» Словно это было решающим фактором, ответила Светка. И обе смотрели на меня так, словно я не только синий чулок, но еще и душнила, каких свет не видывал, типа Стрельникова. «Девочки, сомневаюсь, что поход на какую-то там пенную вечеринку — хорошая идея перед моей операцией. Мало ли что». Они переглянулись, и их скептические лица показали мне, что обе коллеги считали мою речь несусветной чушью. Я уже приготовилась отбиваться. Правда, мне даже рта раскрыть не дали. «Дура ты, Полька. Именно что дура. Так это же сам Бог велел отвлечься. Ага, пойти, развеяться, натанцеваться и всю эту чушь из твоей головушки выкинуть напрочь. Именно что, мы же тебя не спаивать и не спиртовать ведем, а подышать свежим воздухом и проверить перепонки на прочность. Это же полезно. Чего выпендриваешься?» Меня так ловко взяли в оборот, что я даже не заметила, как оказалась в метро. Наверное, девочки все же были правы, и я слишком заморочилась со всем этим миром дорогих сисек. Возможно, оторваться не такая уж и плохая идея. Ну и в конце концов, я же типа молодая и еще холостая. Это факт. Пока грудь не сделали, буду ловить последние моменты бессвязной жизни. А то мне после обещали, что мужики проходу не дадут. А еще я сама заявила Стрельникову, что найду самого богатого из всех богатых папиков. Придется постараться и не ударить в грязь лицом. Девчонки весело щебетали. В метро, как всегда, было немного душно. Но вагоны с кондиционерами спасали ситуацию. Я тряслась в них, поправляя тонкие бретельки майки. Что-то меня дернуло надеть ее сегодня. Хотя обычно этот предмет гардероба явно не в моем стиле. А еще на мне была юбка короткая, да и в целом выглядела так, как будто мы все втроем собрались на какую-то тематическую вечеринку, светлую. На место приехали вовремя и отдали флаеры, и нас неожиданно проводили в особую вип-зону. Девочки едва не визжали от восторга, а я втайне ухмылялась. Это все Стрельников и Ко. Она общалась с сильными мира сего мажорскими лицами. Теперь их собратья воспринимались как-то чересчур обычно. Как будто мое нахождение среди них так и надо было. «Полька, пошли с тобой вон туда! Огонь просто! Тут так весело! Вау, как круто, что мы сюда пришли!» Я улыбалась на радость коллег. «Ну ладно, пусть бухают, так уж и быть. Я буду той самой ответственной подружкой, что и от безумств спасет, и потом до дома доставит. Считаю, что это справедливо». Когда я это решила, то выдохнула. Вечер обещает быть занятным. Так я думала ровно до того момента, пока не повернула голову в бок, встречаясь с ошарашенным взглядом Диметрия.